Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о Пашковско-евангельском движении в Петербурге. Вскоре после духовного пробуждения на Кавказе и в Украине наступило время тяжелых испытаний для последователей евангельского движения, баптистов и евангельских христиан-штундистов. Под руководством пресловутого прокуратора Святейшего Синода Победоносцева было сорганизовано широкое мероприятие с целью уничтожить молодое евангельское движение. Победоносцев прежде всего аннулировал во всей Русской империи закон о свободе совести, которая существовала 30 лет. Подготовивший платформу для своих действий и получивший согласие императора и благословение Православной Церкви, он уверенно развернул свои хорошо обдуманные реакционные действия. На инакомыслящих, неправославных, на них посыпались, как из ящика Пандоры, всякие несчастья, штрафы, конфискации имуществ, тюремные заключения, ссылки угрожали каждому, кто осмелился бы проявлять в вопросах веры иные взгляды, нежели взгляды Государственной Православной Церкви, то есть молиться по молитвеннику, а не своими словами, как сказал министр юстиции Пашкову и Корфу. Молодое евангельское движение, возглавляемое полковником Пашковым, Корфом и Бобринским, стало главной целью нападок Победоносцева. Под влиянием Победоносцева император Александр III изгнал из страны верного слугу и доверенное лицо императора Александра II, полковника императорской гвардии Василия Александровича Пашкова, графа Модеста Модестовича Корфа, церемонимейстра, и графа Бобринского, министра путей сообщения, за то, что они возглавляли евангельское движение в Петербурге, устраивали кружки для изучения Священного Писания и молитвенные собрания, предоставляя для этой цели свои помещения, а также за печатание и распространение духовной литературы и их влияния среди аристократических друзей. Пашков, находясь в ссылке в Париже, написал императору письмо с просьбой разрешить ему возвратиться в Петербург по делам его больших имений. Император разрешил ему вернуться. Возвращение Пашкова в Петроград вызвало среди его друзей и верующих большую радость. По поводу его возвращения были устроены встречи в его доме, на которых верующие благодарили Бога за эту встречу. За Пашковым была установлена строгая слежка, и агенты распространяли дезинформацию, у которых шептались в высших придворных кругах. Поэтому царь послал своего адъютанта Пашкова, чтобы он явился к императору. Встретивший Пашкова, император сказал: «Как слышно, то вы опять продолжаете ваши старые практики», — сказал он сурово. «Да, действительно, по поводу моего приезда нас посетили многие наши друзья, и мы разговаривали, молились и читали Священное Писание», — мягко ответил Пашков. «Для вас должно было быть известно, что я этого не разрешу», — сказал император. «Я ничуть не пострадаю от вашего открытого неповиновения. Если бы я знал, что вы опять будете повторять ваши прежние практики, то я бы не разрешил вам вернуться». Теперь уходите и запомните, что никогда ваша нога больше не ступит на русскую землю. Итак, этот благородный человек, слуга Божий, Христа ради был изгнан из своей страны, которую он любил, так само, как и множество иных были изгнаны и брошены в тюрьмы и на каторгу во всей Русской империи незаконным произволом самодержавия. Приведу несколько характеристических примеров о происходивших евангельских собраниях в доме княгини Ливин. Рассказывали, что иногда на этих собраниях, где присутствовало много аристократии, князей, графов, баронов и людей, занимающих высокие государственные должности, они иногда внимательно слушали проповедь от верующего извозчика. В одном из собраний одного из присутствующих графов заинтересовал один молодой человек, лет около 30. Разговаривая с ним и слушая его умную речь, скромную на чистую одежду и его безукоризненную вежливость и поведение, поэтому граф спросил: «Скажите, пожалуйста, в каком из университетов вы закончили свое образование?» На что рабочий ответил: «Я окончил Мариинский институт в Петербурге». «Простите, но я почему-то не припоминаю с таким наименованием института в Петербурге», — сказал граф. Тогда рабочий достал из своего кармана Евангелие и прочел удивленному графу следующий стих, цитирую: «Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие Луки 10, стих 42. Для нас понятен этот намек рабочего, что он черпал все свои душевные и духовные качества от изучения Евангелия, в котором изображен образ совершенного и безгрешного Бога-человека, Сына Божия. И смотря на этот совершенный образ, он старался подражать ему. Это и был его Мариановский институт, дающий ему чистоту мысли и сердца, поведения и мудрости. Врагами евангельского движения была сорганизована организация под наименованием «Общество русского народа» или же «Союз активной борьбы с анархией и революцией». Реакционные руководители Святейшего Синода типа Победоносцева и духовенство, заручившись поддержкой правительства и дворянства, создали эту организацию и пользовались ее услугами и покровительствовали ей. Они устраивали шовинистические демонстрации, устраивали антисемистические погромы и вели дикую и лживую пропаганду против национальных меньшинств. Духовенство же вело враждебную пропаганду даже из церковных амвонов, направленных против баптистов и евангельских христиан, называя, что они проповедуют немецкую веру. Обнадеженному евангельскому пробуждению на территории Украины и России была нанесена тяжелая рана уже в Первую мировую войну. Было ли это по зависти или от неустающей злостной пропаганды из церковных амвонов, или от выкровленного национализма «Черной сотни», трудно сказать. Все чаще и чаще слышались угрожающие слова, даже от соседей, говорящих: у вас немецкая вера. Война этому способствовала, что законы о свободе совести не соблюдались. Были такие губернаторы, которые, пользуясь таким всеобщим настроением, давали волю своей ненависти к баптистам и евангельским христианам. Они опять закрывали и запрещали религиозные богослужения, но их опять ссылали в Сибирь. Для верующих опять начались гонения и страдания с невыразимым ужасом. Многие молитвенные дома были закрыты. Понадобилось много мудрости и терпения, чтобы противостоять всем этим атакам. Ивану Стефановичу Проханову, организатору евангельских христиан, удалось оградить церковь в Петербурге. Проханов сослался на то, что в Петербурге не немцами была начата евангельская работа, а англичанином лордом Редстоком. Поскольку англичане в войне были русскими союзниками, то царское правительство не хотело в этом вопросе оскорблять своих союзников-англичан. Итак, Петроградские собрания в доме княгини Левин продолжались.